А Ельцин-то сдох. Я сейчас от горя обдрачусь, блядь. Ты не сдох, если сдох, если сам нажал на его сдох. А сейчас я обращаюсь ко всем родственникам и друзьям Бориса Николаевича. Мне очень жаль, жалко, что этот пидор сдох. Но вы не отчаивайтесь, вы пойдите к нему на кладбище и поебите его в его жирную задницу. Вот так вот, блядь.